Хаем, торговец оценивающе взглянул на стоящего перед ним человека. Ты еще не очень развит в системном плане, мне будет легко проделать это. Только будем делать это постепенно. Скажем, вот артефакт, навсегда повышающий силу того, кто его наденет на 2 единицы. В руку Бетазара возникла небольшая фигурка, изображающая какое-то насекомое, похожее на муравья. За него я возьму, скажем, вот это. Среди выставленной вокруг торговца массы товара пропало несколько ящиков военного снаряжения, а Бетазар кинул муравья стоящему неподалеку Ивану. Едва пальцы студента соприкоснулись с фигуркой, у него пришло сообщение. Сила +2. Иван сунул статуэтку в карман, очень ценное приобретение, ему есть на ком применить это воздействие. Еще могу предложить венец, который достаточно проносить на голове неделю. Тут Бетазар еще раз пристально взглянул на Ивана и чуть удивленно поправился. Тебе даже 3-4 дней хватит, чтобы повысить интеллект на 3 единицы. Только его я оценю подороже, он может повышать интеллект и на 2-м его уровне развития. Скажем, вот этого будет достаточно. На площадке один за другим стали исчезать ящики, а в руки Ивану перелетела странная витая проволочка, которую студент поспешил немедленно нацепить на голову. А вот у меня в руках большое зелье силы, изготовленное магистром зельеварения с Шессом. Оно способно поднять силу разом на 10 единиц, но и стоить будет соответственно. К Ивану отправилась мензурка с изумрудным содержимым, а ящики с площадки вокруг портала по-прежнему убывали по одному. В целом получался некоторый затор, на который торговец смотрел весьма неодобрительно. «Что-то не так?» – спросил Иван после того, как выпил одним глотком содержимое мензурки. Кстати, довольно гадкое на вкус, не похоже на работу магистра, но сила прибыла на 10 единиц исправно. Да вот, с такими темпами отправления, мы хорошо, если за сутки управимся. Сутки – это долго. Иван, в самом деле, испугался. Военные в любой момент могли обнаружить его деятельность. Это можно легко исправить. Бетазар покровительственно улыбнулся, уловив эмоции своего контрагента. «Тебе достаточно разрешить мне сделать портал, ведущий на мой склад чуть шире. А разве для этого требуется мое разрешение? В обычных условиях нет, но тут у вас новый мир, только недавно подключенный к системе, а у таких миров существует еще некоторая защита от иномировых вторжений. Она убывает, конечно, но пока мешает. Но ты, как обитатель этого мира, можешь дать формальное разрешение, после чего у меня появится возможность немного расширить портал. Просто скажи, я разрешаю Бетазару расширить межмировый портал. Я разрешаю Бетазару расширить межмировый портал», послушно повторил Иван последние слова торговца. Ящики из стопок начали исчезать с гораздо большей скоростью. На силу осталось совсем немного накинуть, чтобы до предела твоей расы добраться, задумчиво проговорил Бетазар. На руке его появились 2 пилюли. Думаю, этих 2 капсул окажется достаточно. Цени. Кстати, редкая продукция. Для изготовления нужна эманация, которую только высшие элементали Земли при своей гибели выделяют. Для использования достаточно просто в кулаке зажать посильнее. Иванов точно так и сделал, как этот таинственный субъект порекомендовал. И ничуть не прогадал, так как тут же 2 сообщение от системы прошло. Сила +1, сила +1. Что-то подзадержался я в вашем мире, а у меня еще куча дел. Бетазар внимательно оглядел высевшиеся в 3 его роста штабеля морских контейнеров. Готов за все это расплатиться 2 десятками яблок ловкости. До достижения тобой предела расы по ловкости они по 2 единицы добавлять будут. После, уж не взыщи, всего по 1. Согласен. Выдохнул Иванов, уже предвкушая, что все параметры его характеристик до 100 единиц доберутся. Внезапно еще одно сообщение от системы пришло. Ментальная устойчивость +1. По позвоночнику Иванова холодок прошел от осознания, что торговец на него ментально воздействовал. Этак он мог заставить Ивана на черте что согласиться. Поэтому, получив в руки первый плод, мстительно добавил. «Только, уважаемый Бетазар, характеристики вы мне подняли, не спорю, но вот навыки остались на прежнем уровне. Мне бы еще и для навыков что-нибудь подкинуть бы». И хрумкнул яблоком, вгрызшись в сочную, сладкую мякоть. «Ловкость +2», мелькнуло сообщение, тут же смахнутое Иваном. «Не проходит контейнеры в портал», внезапно раздраженно выдал торговец. «А разгружать такую прорву очень уж неохота». Перевел раздраженный взгляд на студента, тот аж поежился, настолько взгляд был нехорошим. «Давай так», тут он взмахнул рукой, отчего под ноги Ивану перелетели оставшиеся почти два десятка плодов. «Ты даешь разрешение расширить портал до максимума, а я выдам тебе 10, нет, 30 капсул повышения уровня навыка». А у Ивана еще раз пришло сообщение. «Ментальная устойчивость плюс 1. Очень надо было торговцу размеры своего портала увеличить. Я разрешаю Бетазару увеличить межмировый портал до максимально возможного уровня». Не дожидаясь от того подсказки, выдал Иван, собирая с земли раскатившиеся яблоки. Грохнуло. Над пентаграммой вспыхнуло фиолетовое марево, из которого начали выбегать существа ужасающих очертаний. «Я благодарю тебя, Иван, житель земли, давший мне, Бетазару, архидемону 215-го легиона, неограниченный доступ в свой мир для моего воинства». Громогласный, ракочущий голос преобразившегося и выросшего в размерах адского создания разнесся далеко по окрестностям. Но, чтобы никто не мог сказать, что я не сдержал своего слова, держи, Иван, свои 30 капсул. И перед Ивановым из пустоты вдруг посыпались серебристые плоские кругляши. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 81 год, класс, боевой целитель, титулы. Защитник расы, бонус использован. Спаситель расы Флори, звероморфы, бонус использован. Уровень 13, очки опыта до следующего уровня. 10 322 25 600. Мана 2040 2040. Первичные характеристики. Сила 100 100, достигнут предел, дальнейшие повышения характеристики временно заблокировано. Ловкость 82 100, выносливость 102, интеллект 102, ментальная сила 4 10. Свободных очков первичных характеристик 26. Вторичные характеристики. Живучесть 10, удача 57, наблюдательность 8, ментальная устойчивость 12, изученные конструкты, универсальный щит, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 33, навыки, ранг новичок, общее число навыков 55, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, жулик, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 8, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 18. Да, Иван, вынужден с прискорбием сообщить, что на этом наше с тобой торговое соглашение прекращает свое действие по причине скоропостижной гибели моего контрагента. Бетазар махнул рукой в сторону студента, указывая цель атаки для одного из перешедших в этот мир за прошедшую минуту монстров. Разумеется, я свято блюду все клятвы, поэтому не причиню тебе ни капли вреда, жадный, легковерный землянин, вместо меня это с удовольствием проделают мои подчиненные. Причем, заметь, полностью по своей воле. Как там у великих, финита ля комедия, вот и Иванов полностью отыграл свою пьесу, пора бы покинуть сцену, пока, в самом деле, не сожрали. Он уцепился пальцами за эвакуатор, пожелав оказаться подальше от надвигающегося на него обладателя оскаленной зубастой пасти. Эвакуатор отработал штатно, перенеся Ивана на склон оврага за несколько сотен метров от первоначального расположения. Эвакуаторы, как не так давно разъяснила Алиса, они, вообще, маломощные штуки, зато и малозаметные, способны вытащить бойца только непосредственно из-под удара, да еще в произвольном направлении. Полного заряда на 3 таких недалеких прыжка хватает. Вот Иван один прыжок уже израсходовал. Хорошо бы, не пришлось и остальные тратить. В планах было передать его отцу для исследований. Как знать, может, сумеет повторить по образцу данное изделие. Едва Иван покинул зону поражения, вдоль по склонам грохнули мины направленного действия, нацеленные строго на центр пентаграммы. Не то, чтобы кицуны таким нехитрым приемом намеревались полностью перешедших через портал демонов уничтожить. Все же всевозможные динамические и универсальные щиты очень распространенная штука в мирах магии, но потрепать адское воинство все же намеревались. Собственно, так и произошло. Сколько-то демонов рухнули без движения, некоторые вообще не почувствовали удара, а большинство осталось в живых, но все же в какой-то мере пострадали. Тут и находившиеся до этого момента в засаде бойцы отряда Алисы активизировались, засыпая площадку кучей различных смертоносных плетений, шарами плазмы и лазерными высокоэнергетическими лучами. Впрочем, весь удар оказался нацелен исключительно на рядовых демонов, сам Бетазар остался вообще без внимания со стороны стрелков. Просто, они уже очень опытными были, понимали, что Архидемону их маломощные потуги никакого вреда причинить не смогут. Зато Алиса вполне могла. Она выскочила из укрытия на открытое место, громким голосом призывая предводителя демонов на поединок. А Иван, чертыхнувшись, наложил на себя отвод глаз, универсальный щит и вновь включил недавно выданный ему артефакт для полета. На смену сраженным из портала все новые демоны поступали. Если не перекрыть развернутый портал, все усилия кицуны напрасными окажутся. Вот Иван и рисковал своей головой в попытке, пролетев над головами монстров, кинуть в портал очередной эффектор для откачки маны. Опять же сильно сомневался он, что кицуны, даже если победят, этот портал закроют. Им это просто невыгодно, закрывать лаз в мир, где их новые хвосты в лице демонов дожидаются. А то, что демоны еще один людской мир могут схарчить, пройдя в этот портал, им без разницы. Во враге, между тем, вовсю разгорался бой предводителей противоборствующих отрядов. Сила и выносливость против ловкости. Алиса, в основном, уворачивалась от чудовищно мощных магических ударов архидемона, допрыгала короткими порталами с одного места на другое, а демон медленно надвигался на нее, стойко держа удары ее магии. По всему было видно, что Алиса выбрала соперника не по собственным силам. Сколько бы она ни прыгала, конец будет один, она устанет, потеряет темп и тогда уже архидемон сможет сделать с ней все, что захочет. Собственно, это Бетазар с самого начала понял, потому и терпел все удары с широкой улыбкой на лице. Все в момент переменилось, когда Иван все же смог бросить в портал свой эффектор и переместился при помощи эвакуатора подальше. Он тоже способен был учиться на своих ошибках, и быть в очередной раз затянутым в схлопывающийся портал ему не хотелось. Это в прошлый раз он попал в относительно безопасное место, в этот раз по ту сторону мир демонов расположен, там ему никто помощь оказывать не будет. Итак, Иванов переместился и включил ритуал выкачки маны. Был бы это природный портал, он бы схлопнулся, на этом все бы и закончилось. Но тут-то был рукотворный портал, завязанный на пополнение из магического ядра архидемона. Бетазару и поплохило разом. Алиса, хитрая лисица, в этот момент подорвала мощнейший заряд взрывчатки, на который она, как оказалось, и заманивала своими хаотическими с виду прыжками своего противника все время их поединка. Взрыв не убил, но все же оглушил архидемона. Пока он приходил в себя, Алиса подскочила к нему вплотную и разрядила артефакт, который припасла как раз на случай встречи с архидемоном. Собственно, на этом их поединок и закончился. Туша архидемона отправилась в пространственное хранилище, которое, как оказалось, у кицуны тоже имелось, а она поспешила на помощь к своим бойцам, которые вели тяжелый бой с набежавшими за время до закрытия портала демонами. Демонов было бы еще намного больше, если бы дестабилизировавшийся портал не слезнул в последний момент всех демонов, выстроившихся возле портала. Остались лишь те, кто без всякого строя бежал вверх по склонам оврага в атаку. Вот на них-то и обрушилась Алиса. А тут еще пара вертолетов на шум подтянулась. Пилоты увидели людей, сражающихся с демонами, ну и вжарили по чудовищам из крупнокалиберных пулеметов. Слышали бы пилоты слова проклятий, которые призывали на их головы кицуны, которых помощь с небес лишала вожделенной прибавки количества хвостиков. Но не слышали, а потому опустошили весь свой боезапас до железки. Повезло еще, что никто из оскорбленных в лучших чувствах лисиц-оборотней не запулил по непрошенным помощникам ничем магическим. «Отступаем!» — бросила по ментальной связи своим бойцам Алиса, заслышав шум моторов приближавшейся техники. Впрочем, обобрать трупы демонов ее бойцы все же успели, как успели вынести с поля боя всех своих раненых и тела павших товарищей. А Иван успел еще и убрать обратно в свой пространственный артефакт контейнеры со всяким гражданским ширпотребом, которые Бетазар так и не успел отправить в свой собственный мир. А Ивану в первую очередь ширпотреб и нужен был, всякие гаубицы и зенитные пулеметы, законсервированные после Второй мировой, ему не слишком интересны в мире пустоши были, сражения армия на армию там устраивать некому. Вот, спрашивается, где справедливость? Разорялась Алиса через полчаса, вертя перед носом собравшихся куцым седьмым хвостиком, в одночасье появившимся у нее после тяжелого поединка. Я все тяготы стойко преодолевала, а этот засранец раз, и едва ли не половину очков опыта с архидемона себе загробастал. Засранец тем временем любовался сообщениями от системы. Все же не каждый день три уровня, как с куста, прибавляется. А вместе с уровнями еще и все прочие сопутствующие плюшки, включая 6 новых очков повышения уровня навыка, 3 заклинания, которые еще только предстояло вдумчиво выбрать, и 9 очков свободных первичных характеристик. А еще система наградила 5 очками удачи и 2 очками живучести. И навык жулик на 2 мастерский уровень перебрался. А еще, за участие в убийстве архидемона барьер на одной из первичных характеристик разрешено было снять. Иван сразу же выбрал ловкость. У него еще в пространственном артефакте 19 яблок ловкости оставалось, одно из которых и начал грызть потихоньку. Правда, была в сообщениях от системы и своя ложка дегтя, куда ж без нее. Для достижения следующего, 17 уровня требовалось уже больше 50 тысяч очков опыта. По всему выходило, что такое удвоение по очкам опыта каждые 4 уровня происходит. Правда, и плюшки, после такой прибавки в очках опыта, должны были сыпаться куда более серьезные. Иван, в последний раз тебя спрашиваю, Алиса строгим взглядом окинула студента, который еще раз проверял своим целительством здоровье бывших раненых из ее отряда. А то они, конечно, воспользовались целительскими амулетами, но это же только экстренная помощь. Ты точно не хочешь и дальше пойти с нами? В отряде твое развитие будет гораздо более быстрым и сбалансированным. Прости, Алиса, Иванов по-прежнему называл ее тем именем, каким она ему когда-то представилась, хотя теперь уже знал и, самое главное, вполне мог воспроизвести настоящее, но я по натуре совсем не боец. Мне даже система класс целителя определила. Боевого целителя. Откликнулась Кицуне, выделяя голосом слово боевого. Впрочем, ладно, не хочешь, заставлять не буду. Свою метку на тебе я опять в ждущий режим перевела. Если снова окажешься в нашем мире, как ее активировать ты теперь знаешь. А зачем она вообще, эта метка? Поинтересовался Иван. Явно ведь, какая-то заморочка на уровне традиций и обычаев. Так просто, на всякий случай. Внезапно смутилась опытная, теперь уже семихвостая лисица. Даже покраснела немного. Ну, если не хочешь идти с нами, давай прощаться, что ли. Нам еще до этой, как ты ее назвал, Белоруссии добираться. А вдруг там все же настоящие демоны водятся? И она внезапно обняла парня, поцеловав его прямо в губы. Так и расстались. Алиса свой отряд к ближайшему участку железной дороги повела. С их умениями и артефактами незаметно забраться не несущийся на всей скорости поезд, расплюнуть. Нужно только с направлением не ошибиться, чтобы в Сибирь вместо западных областей России не уехать, а там уже просто ориентируясь по школьной карте, которую отрядные разведчики изъяли где-то в поселке, двигаться по направлению к точке портала тех вторженцев, маскирующихся под демонов, а может и не маскирующихся. Алиса сказала, что у демонов 666 легионов, очень сильно отличающихся по боевой мощи. Им всем очень-очень повезло, что Бетазар из легиона 3-й сотни оказался, архидемон из 1-й сотни разнес бы их вообще без всяких усилий. А вот те, что имели порядковые номера ближе к концу, вполне могли всего лишь на равных с землянами воевать. Словом, лисицам происхождение вторженцев лично проверять нужно было. А Иванов отправился к автобусной остановке. А куда деваться? Артефакт полета почти разряженный ману поглощать от тела владельца будет еще долго, а другими артефактами или навыками быстрого перемещения Иван не владеет. Сел на остановке в гордом одиночестве и выбором подходящих заклинаний из предложенного списка занялся. Защитное-то у него уже имеется, а из нападения – одно отравление. Может и действует то заклинание, хотя и тоже далеко не всегда, но, зачастую очень медленно. Враг 100 раз вплотную приблизиться успеет, не то, что издалека ответный магический или еще какой удар нанести. Значит, нужно еще одно атакующее заклинание. А нужно ли, если так подумать? Целитель ведь не только чинить тела пациентов способен, сломать ведь тоже можно, даже проще, ломать, не строить, заблокировать сосудик в важном органе, устроить жесткий сбой сердечного ритма, и ага, тут вопрос лишь в своевременном осознании своих возможностей и тренировках, значит, атака пока по боку. Гораздо привлекательнее выглядели бы заклинания из пространственной магии, типа порталов, телекинеза и телепортации, только среди списка ничего похожего даже близко не было, а был лишь магический шпион, по факту не что-то разумно действующее, а тоже что-то похожее на портал. Позволял органам чувств адепта подключаться к небольшому участку пространства в отдалении. Заклинание было помечено, как развивающееся, так что взял его. А вдруг, это и есть начальная стадия того самого портала, что позволял той же Алисе между мирами прыгать. Остальные два заклинания выбрал просто, потому что взять больше нечего было. Два очень похожих заклинания, позволяющие одно увеличивать физические возможности, а второе мыслительные. Время действия этих заклинаний, по желанию, пока мана не кончится. Так и сидел на лавочке, пока мимо проходящая бабулька на него свое внимание не обратила. «А ты чего, милок, тут сидишь, не иначе, автобус ждешь?» «Жду, бабуля. Так ведь не ездят нынче автобусы. Уже скоро месяц, как запретили. Как же так, мне в Ижевск срочно надо. А вот так, как в лесу эти хоблины завелись, так и не ездит теперь никто. И попутку вряд ли найдешь. Солдатам с базы подбирать попутчиков запрещено, а местные не поедут, хоблинов боятся». Поблагодарил Иванов добрую старушку и задумался. По всему выходило, что придется весь путь ему пешком преодолевать. Вот, как чувствовал, когда заклинание усиления физических возможностей брал. Только на случай встречи с гоблинами надо постараться свои навыки тоже усилить. Благо 3 с лишним десятка очков повышения уровня навыка в его распоряжении появилось. Первым делом отвод глаз довел до мастерского уровня. Лучший бой, тот, в который вступать не потребовалось. Потом подумал, и еще одно очко туда же вложил. Мастер второго уровня куда лучше, чем мастер первого уровня звучит. А потом, чисто идя на поводу своих сиюминутных желаний, истратил еще одно очко, доведя управление земной твердью до мастерского уровня. Все равно, магию земли планировал развивать, почему бы не сейчас. А остальные 36 очков повышения уровня навыка решил до возвращения к родителям поберечь, с отцом еще раз посоветоваться, что конкретно их семье и ему лично может пригодиться при дальнейшем существовании. Не то нечеловеческая выносливость с ловкостью действовали, не то заклинание увеличения физических возможностей оказалось таким мощным, только по скорости бега Иванов если и не дотягивал до скорости легкового автомобиля, то совсем не намного, и усталости особенной не чувствовал. Может и еще ускорился, если бы не магический шпион, которым он предстоящий путь сканировал. Еще большая скорость не дала бы возможности полноценно осматривать прилегающие к дороге кусты, а когда к лесному массиву приблизился, еще больше скорость сбавил. Зато и гоблинов, замаскировавшихся возле самой дороги, выявил сильно загодя. Было время, чтобы решить, обходить ли ему засаду или неожиданно на нее напасть. Выбрал второе. Негоже это, засаду так просто оставлять, в нее же и простые люди вляпаться могут. Но, самое главное, в чем Иван даже себе не спешил признаться, хотелось ему испытать свои новые идеи и повысившиеся в последнее время боевые возможности. Все совсем просто вышло. Обошел засаду со стороны леса, настолько глазастых, чтобы рассмотреть его под мастерским скрытым, среди врагов не оказалось. Подошел к ним едва ли не вплотную. Целительская магия только на относительно небольшом расстоянии действовала, а там по очереди начал опробовать разные воздействия. Самым простым и эффективным оказалось воздействие на среднюю мозговую артерию. Ее Иванов с институтского курса по анатомии досконально запомнил, где та располагается. А еще она имела тонкие стенки, а разрыв их в очень короткий срок отправлял врага в беспамятство. Перебои с сердцем тоже, конечно, действовали вполне эффективно, но клиент сразу начинал вести себя беспокойно, привлекал внимание соратников. Добил всех лежащих без движения врагов копьем, которое подобрал тут же. Дистанционная атака принесла бы вчетверо меньше опыта по сравнению с прямым воздействием. Впрочем, и копье тоже принесло его немного. Сказывался уже 16-й уровень нашего героя. В процессе выполнения сего кровавого действа подивился на изменения с ним произошедшие. Вряд ли, даже еще год назад, он так хладнокровно бы резал разумных ради лишних очков опыта. Пока добирался до города, все размышлял, как так получилось, что гоблины смогли снова через портал на землю проникнуть. Ведь в тот момент, когда он исчез с земли, нормально же все было. По всему выходило, что битву за портал на той стороне люди проиграли. Но все же, это пока всего лишь его предположение, надо реальную картину узнавать. По улицам Ижевска снова бегом бежал. Первоначально, когда на окраину зашел, сбавил темп, но убедившись, что отвод глаз скрывает надежно, снова ускорился. Очень уж хотелось своих родных скорее повидать. Возле портала со стороны земли снова появились изменения. Помимо бетонного забора, вокруг него небольшое здание из фундаментных блоков сложили, и солдат внутрь с пулеметом, торчащим из амбразуры, посадили. Не стал особо мудрить, просто наложил на всех, стоящих на посту, сон и прошел, а на той стороне снова помчался в припрыжку. Терпежу уже не было, так захотелось вдруг родителей увидеть. Поселок местных старателей оставил в стороне, не до общения с ними было, тем более, что там за прошедшее время запросто могли появиться новые типы, встреча с которыми в этот час вовсе не входила в планы студента. Иван настолько настроился на встречу с родными, что даже не стал при помощи магического шпиона о нынешней обстановке в поселке любопытствовать, хотя запросто мог бы, расстояние позволяло. Дошел до того места, где родители новый дом в тот момент, когда он от них ушел, обустраивать пытались, и остановился. Очень чем-то неприятно знакомым пахнуло. Иван еще не забыл неприятных впечатлений, что джунгли людям в мире гоблинов доставляли, а тут они высились. Джунгли того мира, пусть и небольшие по площади, но вполне себе узнаваемые. Все же вернулся. Вовку Михайлова он уже давно заметил, еще когда только по направлению к родительскому дому в самом начале улицы топал. Потому и отвод глаз отменил, чтобы Вовка его заметить смог. Вернулся. «Куда ж я денусь? Тебя-то как, власти долго мурыжили, что с беглым дезертиром общался? Ну, пару раз повесткой вызывали, только ничего мне предъявить не смогли. Ясно. Извини, что так получилось. Пустое. Ты лучше скажи, как до родительского дома добираться будешь? Все наши по очереди ходили. Пока сквозь эти джунгли пробирались, вроде направление нормально могли держать, а как на прогалину вокруг дома выходили, так чертовщина всякий раз начиналась. Идут прямо к дому и вдруг в стороне оказываются. Так и не смогли добраться, а на крики твои родители не отзываются. Понятно говоришь, значит, работает защита. Какая защита? Да от древних осталось. Я случайно нашел, а отец починить смог. Надежнее даже лучшему другу не говорить, что родитель может такие штуки делать. Вас висцензви, висцчвин, что знают двое, знает свинья. Старик Мюллер, хоть и был первостатейным гадом, умную фразу сказал. Вовка, ты прости, мы чуть после обязательно поговорим, но сейчас я очень по родителям соскучился. Под изумленным взглядом товарища Иванов пошел прямо в самые заросли, которые перед ним принялись послушно раздвигаться. Что ж, ментальное управление растениями, изученное Иваном, работало и на этих чудовищах растительного мира. Впрочем, и просто чудовища, из плоти и крови, здесь, как выяснилось, уже поселились. Миленькие котятки целым выводком гурьбой выкатились чуть ли не под ноги Ивану. Пригрозил им пальцем и обошел по широкой дуге. Хоть вроде его организм и получил заметное улучшение, рисковать, проверяя, насколько надежно он может справляться с ядами, не хотелось. Только не сегодня, когда только-только после долгой отлучки домой пришел. Как Иванов в глубине души и надеялся, артефакты искривления пространства спокойно пропустили члена семьи в жилище. «Мама, я пришел», — сказал Иван, зайдя на кухню, где мать что-то в очередной раз готовила. «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 81 год, класс, боевой целитель, титулы, защитник расы, бонус использован, спаситель расы Флори, звероморфы, бонус использован, уровень 16». Очки опыта до следующего уровня. 11 678 51 200. Мана 2040 2040. Первичные характеристики. Сила 100 100. Достигнут предел. Дальнейшие повышения характеристики временно заблокировано. Ловкость 110. Выносливость 102. Интеллект 102. Ментальная сила 410. Свободных очков первичных характеристик 35. Вторичные характеристики. Живучесть 12. Удача 62. Наблюдательность 8. Ментальная устойчивость 12. Изученные конструкты. Магический шпион. Увеличение физических возможностей. Увеличение мыслительных возможностей. Универсальный щит. Инструмент целителя. Очки повышения уровня навыка 36. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 55. Ранг продвинутый. Собиратель. Зельеварение. Алхимия. Артефактор. Верховая езда. Сумеречное зрение. Ранг мастер 1 и краткий уровень. Управление земной твердью. Ранг мастер 2 и краткий уровень. Отвод глаз. Жулик. Ментальный симбиант. Эффективность симбиотической связи 8. Доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбианту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 19. Наконец-то ты вернулся, сынок. Обрадовалась мать, не прекращая, впрочем, готовку. А то мы с отцом уже всякое передумали. Ты почему, зараза ты такая, так долго вестей не подавал? «Прости, мамочка, я не нарочно», — повинился взрослый сын. «Случайно в портал провалился, а он возьми, да и захлопнись. Вот, пока дорогу домой отыскал, время то и прошло. Как можно случайно в портал провалиться?» Продолжала мать вымещать на сыне накопившиеся эмоции. «Портал же не собачьи какашки, в которые можно незаметно для себя наступить. Хм, так мамочка может достаточно долго сынулю отчитывать». Решил попытаться разговор перевести. «А где папа? Я ему кое-что принес». «Так понятно где», — несколько раздраженно махнула мама рукой, перепачканной в муке, в лаборатории своей заперся. «Все пытаются с порталами разобраться, что-то у него там не выходит, психует, страсть». «Ну, вот», — режим у матери автоматически переключился с воспитания ребенка на обсуждение действий своего мужчины. Иван вздохнул с облегчением. Хотя он после долгой разлуки даже эту ругань в свой адрес со стороны родительницы слушал едва ли не с умилением. Отца, как хомяка из норы, удалось выманить запахом выпечки. Мать с самого начала их обитания в этом мире ввела запрет на питание в самой лаборатории. Пришлось отцу, отставив на время интересные эксперименты, все же выходить на свет Божий. А тут и сын, совсем уж было запропавший, обнаружился. Иван хотел ему сразу свой пространственный артефакт с наступившей в нем какофонией от смешения маны из разных источников передать, да мать грозно так прикрикнула, не решился. Впрочем, так оно и правильно будет, а то получит новую головоломку и умотает обратно к себе, так и не перекусив. Бывало уже подобное. «Ваня, я тут, совершенно случайно, новый навык получил шикарный. Надо бы нам всей семьей к тому духу разума наведаться», — огорошивает отец сына, едва они из-за стола переместились на кресло в гостиной. «Что за навык такой?» — спросил Иванов-младший, не ожидавший, что и у никуда не выходившего из дома родителя могут быть ценные прибавки в характеристиках. «Управление пространством. Черт, это же магия пространства, как она есть. Просто так тут все устроено у системы, что школы магии, и не только, как отдельные навыки подаются. Или классы, что, вроде как, еще круче для пользователя, но класс он один, а навыков может быть сколько угодно. Проблема с очками для развития этих самых навыков. Вот их система отвешивает очень скупо, уже готов к выходу». Тут же откликается мгновенно все оценивший Иван. «Нет, нет, не сию секунду, готов дать задний ход отец. У меня там серия опытов с метками для портала затеяна, что уже и порталы освоил». Искренне изумился сын. «Правильнее сказать, портальные врата. И то, возникла целая куча заморочек с недостаточной прокачкой рун, ритуалистики, сути вещей и магии, да и того же управления пространством. Там длинный список, а очков повышения навыка у меня не осталось ни одного. Может, я чем-то смогу помочь? У меня, к слову, еще целая куча очков повышения навыка нераспределенной осталась. Ну, если управление пространством на мастерском уровне освоишь, уже замечательно будет. А то, оказалось, мало эти чертовы врата сделать, ими и управлять кто-то еще с подходящим развитием должен. Кстати, а тебе в твоих странствиях никаких интересных штук не попадалось? Вот и к чему тут это кстати. А пространственный артефакт пока отцу ни в коем случае в руки давать нельзя, пока он с семьей к духу разума не сходит, и пространственной магией не поделится, а то не оторвать его будет от новой игрушки. Даже Ивану с его слабо развитым навыком артефактора и то видно целую кучу новых мыслей и возможностей, которые может сулить изучение странной аномалии, в которую все больше превращается его и до этого очень даже непростой артефакт. «Интересные штуки встречались, я их тебе после нашего семейного похода выдам. Жестокий у меня сын вырос», — жалобно улыбнулся родитель. «Я же теперь от нетерпения весь изведусь. К духу разума смогли выбраться только на следующий день». Мать запричитала, что у нее куча дел не сделанных зависнет, отец тоже все в свою лабораторию рвался. Пока их дожидался, решил парочку навыков с новичка до мастера первого уровня поднять. Студент и наставник, по-любому затраты на них они в самом ближайшем времени оправдают, позволив обменяться навыками с родителями намного быстрее и качественнее. Иван все еще не мог забыть, как смог от матери лишь сильно урезанные версии ее навыков для сканирования перенять. Ну, и еще артефактора поднял тоже до первого мастерского, а то неловко. Отец уже вон какие сложные устройства изготавливает, а сын его сущий балбес и бездарь в этом вопросе. Ну, и еще, Иван выгрузил из пространственного артефакта весь груз ширпотреба, что уцелел после боя с архидемоном. В их доме целое крыло вообще никак не используется, места хватает, а в артефакте только понапрасну ману пережигает. Потом надо будет потихоньку поселенцам начать распродавать. Там, как раз, в основном, всякие мелочи, облегчающие и украшающие жизнь граждан, типа мясорубок, велосипедов и механических часов. Точнее, много чего, это просто первое, что на ум пришло. А во, это когда это все эти деревья вымахать успели? Ошарашенно спросил отец, когда они за ворота дома вышли и под пологом практически тропического леса оказались. Сразу видно, истинный ученый, ничем окружающимся не интересуется, весь в науке. Вы хоть фрукты-то с них ели? Поинтересовался Иван у матери, показывая на никем не собранные гирлянды разноцветных плодов, свисающие едва ли не до земли. Ели, конечно, отвечала мать, но тут такое дело, что фрукты эти растут не по дням, а по часам. Сегодня только соберешь, на завтра, глядь, опять их в том же самом месте полно. Я уже даже, грешным делом, думала продажей их на земле заняться. Только отец не разрешил никуда от дома удаляться. Молодец, в Ижевске сейчас какая-то нездоровая обстановка. Да и вокруг портала на той стороне блокпост выстроили. Не факт, что не задержали бы. Отец, хоть и промолчал, но Иван чувствовал, что похвалой сына очень доволен. А потом они из леса вышли, и родители увидели, что в поселке, на окраине которого они устроили свое жилище, появились новые жители. «Может, не будем подходить?» – настороженно спросила мать, разглядывая небольшую группу мужчин, которые к ним приближались со стороны основной группы домов. «Я немного с ними знаком, мама», – отозвался Иван, рассмотрев в этой компании Вовку. «Вроде, неплохие люди, хотя опаску в наше время обязательно поиметь надо. Здравствуйте, соседи!» – громко поприветствовал их высокий мускулистый мужчина, который двигался чуть впереди основной группы. «Вот, наконец, мы и познакомимся с жителями таинственного дома в центре джунглей, в который ни для кого нет доступа. Меня зовут Даниил, и я считаюсь лидером этой общины. Иван Иванов, моя жена Валентина и сын, тоже Иван, но с ним вы, вроде как, знакомы». Разом представил всю свою семью отец. После предводителя назвали свои имена и другие, вышедшие для встречи люди. Отдельно афишировать свои дружеские отношения они с Вовкой не стали. Итак, все, кому нужно, о них знали. Зато с самим Даниилом Ивану пообщаться захотелось. Причем, вот прямо сразу, не откладывая, только сразу напрямую к нему обращаться посчитал политически неверным. Сначала отца спросить по этому поводу решил. «Пап, на минуточку». Идея внезапно появилась. Отвел родителя на пару шагов, обрисовал появившуюся идею. «Давай ты сам ему все это озвучишь. Твои идеи, ты и воплощай. Я не против. Даниил, мы могли бы переговорить по возможно важному вопросу?» Спросил Иван лидер общины и, как подозревал, всего клана переселенцев с Камчатки, после полученного разрешения отца. «Без проблем. Они отошли чуть в сторону от общей группы. У нас есть возможность обмена навыками. Интересует? Интересует, конечно». Сразу врубился в суть предложения лидер. «Цена вопроса, не за деньги, навык на навык, что вы можете предложить для обмена?» Списки желаемых для получения навыков согласовывали долго. Как и предполагал Иван, прибывшие из дальних мест набор навыков имели несколько отличающийся от того, что достался членам их семьи. Самое главное, на что он в глубине души и надеялся, у клана оказался в наличии навык управления ростом растений. Неизвестно, что там получится у звероморфов, но свой милорн Иван получить очень хотел, ведь артефакты же не только из камня можно изготавливать. Древесина тоже на многое годится. А если получится прямо к живому дереву, продуцирующему ману, артефактные контуры приладить или хотя бы растения, охранники, предоставленные НЭКа привить, тогда бы Иван все земли вокруг своего жилища засадил такими магическими девайсами и жил в полнейшей безопасности. Дальнейший путь семья Ивановых продолжила уже в расширенном составе. Кроме Даниила к ним еще присоединилась женщина средних лет, родственница лидера, по имени Светлана и один молодой парень, по виду, ровесник Ивана. У него целая куча рейнджерских навыков была хорошо развита. Ну, и Вовка тоже с ними пошел. Куда ж без него? Ты почему не на учебе? Спросил Иванов своего друга, когда они шли уже по лесной тропинке в составе группы. Так там, в академии, тоже мобилизацию собрались объявить. Сказали, что все необходимые знания мы должны будем получить на практике. Я и свалил, пока окончательно в армию не забрили. Тем более, что в другом мире мне земной диплом теперь без надобности будет. А на земле что вообще произошло, Вроде же все хорошо шло, наши же портал держали крепко. Откуда тут снова гоблины появились? Не знаешь, все те же кучу статей по этой теме написали. На той стороне зеленые свое заклинание, уничтожающее железо, снова применили. Военные, чтобы все оружие не потерять, обратно на нашу сторону отступили. Гоблины теперь доступ к порталу имеют, под невидимостью к нам целыми отрядами переходит. Да еще, говорят, часть войск Москва забрала и куда-то в другой регион перекинула. Зону отчуждения вокруг портала теперь большей частью ополченцы охраняют. Так за разговорами и дошли до полуразрушенного дома ментального духа. Сейчас в эти развалины полезем. Не бойтесь, стены там вполне крепко стоят, не рухнут. Только под ноги смотрите, чтобы не переломать их, предупредил Иван Новичков. И когда голос в голове услышите, не бойтесь, ментальный дух вреда не причинит. Он, скорее всего, чем-то вроде механизма для ментальной связи между разумными является. Поможет быстрее нам с вами навыками обменяться. На лицах пришедших с Ивановыми читалось сильное недоверие, но назад они не повернули. Обмен навыками прошел штатно, если можно штатным назвать состояние, когда Иван чужие навыки на раз к себе переписывал, а они, если опять же он не помогал, по несколько часов на каждый тратили. Даже в один день и не уложились. Заночевали тут же, возле самых стен. Зато у всех участников похода появилась куча новых навыков ранга новичок. Кое-кто и уровни вместе с навыками поднял. Единственный навык, который студент чисто для собственной семьи удержал, был навык ментальный наставник. Решил, что если такой навык в массы пустить, так они и без его участия скоро обходиться смогут, а так, глядишь, чтобы между собой полноценный обмен навыками и заклинаниями в разумные сроки осуществить, и его позовут для помощи. По домам все с огромным энтузиазмом и предвкушением топали. Вовка рассказал, что у клана, еще в бытность их на Камчатке, методика отработана была, уровни навыков при помощи тренировок повышать. Долго, муторно, зато не требовалось отдельного очка повышения уровня навыка на начальных этапах тратить. Едва пришли, отец едва ли не в ультимативном порядке потребовал выдать ему те вкусняшки из похода, про которые сын еще по возвращении домой в первый раз заикался. Пришлось отдавать. Про эвакуатор с оставшимся единственным зарядом родитель сказал лишь, что и сам такие уже делать способен, а вот на пляску всполохов различной маны, выбивающейся из Иванова пространственного артефакта, завис надолго. Сутки Иванов дома просидел, как вдруг проснулось уснувшее было на время путешествия с кицуны половое влечение. Женщину просто нестерпимо захотелось. Вариантов, на самом деле, у Ивана совсем немного было. Та же Гизатуллина неизвестно где сейчас обитала, оставались лишь молодые женщины из поселка Старателей. Те, что на имена Наталья и Алена откликались. Нет, были, конечно, особы женского пола и поближе. Все же переселенцы с Камчатки и свои семьи с собой сюда привезли. Но только с ними же еще знакомиться надо, да и не факт, что они вообще на это дело настроены будут. А Наталья, вариант уже проверенный, вышел из дома, пробрался по придомовым джунглям, в которые посаженный возле дома инопланетный сад в короткое время превратился. Мимо домов, занятых переселенцами клана, шел настороженный. Мало ли какие мысли в голове у этих, незнакомых в большинстве своем, людей бродит. Но все тихо было. Встреченные возле домов люди тоже настороженно косились, но враждебных действий не предпринимали. Подивился еще разбитым за время его отсутствия огородом за околицей, да и пошел по своим кобелиным надобностям. «Наташа, привет!» – окликнул он свою зазнобу, когда та зачем-то за околицу их поселка вышла. Между прочим, Иван ее под отводом глаз несколько часов прождал. Она даже, пару раз, совсем близко мимо проходила, но обязательно в компании с кем-то. А тут, как по заказу, и одна и не на виду у людей. «Ой, Ваня, это ты?» А у самой в эмоциях вместо радости от встречи сплошное расстройство и опасения. «А я думала, ты вместе со своей семьей с концами исчез. Про тебя вспомнил и вот, вернулся. Вообще-то уже понял, что у дамы за истекшееся времени после их последней встречи период новый любовный интерес образовался. Иван ей сейчас, как пятая лапа собаки. Но так, по инерции, еще пытался получить желаемое. Не обломилось». Наташа глазки потупила и заикающимся тоном начала рассказывать, какая она вся на этот момент занятая, и как срочно ей нужно, вот прям сейчас, возвращаться обратно. Ладно, на Ивана ее эмоции уже как холодный душ подействовали, так что и расстроился, конечно, но не слишком. попытался, чтобы хотя бы собственное лицо сохранить, новости о происходящем в этом людском поселении выведать. «Ты знаешь», — сразу оживилась Плутовка, поняв, что никто ее тащить в кусты не собирается, а неплохо в последнее время стало. Народу заметно прибавилось. Все выкопанные нашими старателями прямо тут же за хорошие деньги скупаются. И за продуктами на землю ходить стало не надо. Магазин прямо у нас открылся. Еще бы удобства в домах провели, и вообще жить можно будет. А электричество у вас есть? Солнечные панели уже поставили, а еще ветрогенераторы хотят на днях завести. Тогда могу предложить вам, за отдельную плату выкопанными артефактами, пробурить несколько скважин. Насосы поставите, раз электричество есть, трубы кинете, вот и водопровод готов будет. А давай, я прямо сейчас к Николаю сбегаю с твоим предложением. В конечном счете, все даже и неплохо вышло. Иван из заготовок для отцовых артефактов еще получил, и без секса не остался. Алена сама к нему пришла, как только узнала, что Иван неподалеку. Она же рассказала, что Наталья замуж собралась за парня-охранника на посту возле портала службу несущего. Никакие не заключенные жители здешнего поселка оказались. Скорее это их от набегов лихих людей с той стороны портала охраняли. И было что охранять. Помимо уже традиционных раскопок засыпанных древних жилищ в поисках потерянных там в незапамятные времена артефактов, новые переселенцы уже и травы собирали, и охотились, а, самое главное, во вновь построенном в поселке здании открылся целый центр, где специально обученные люди это все перерабатывали. В земных компьютерных игрушках их крафтерами, вроде, называли. Даже, по словам Алены, какой-то мастер, алхимик к ним переселился, мол, фон тутошний очень для его преобразований пользительный. Словом, все свои планы наш герой в полной мере осуществил. Единственное, от чего немного расстраивался. Практически понапрасну лишний день тут на обустройстве скважин потерял. Не сразу догадался очко повышения уровня навыка в управлении земной твердью кинуть. Со вторым мастерским уровнем он за несколько часов все намеченные закончил. Причем, в эти несколько часов вошло и еще одно свидание с ненасытной Аленой, дорвавшейся до сладкого. На обратном пути сытый и довольный Иванов решил в гости к своему другу Михайлову заглянуть. А то соседи, практически, а в гостях еще никто друг у друга не побывал. Вовка отыскался на заднем дворе своего дома, с грядками, разбитыми там возился. «Привет огороднику», — объявил Иван, отменяя отвод глаз. «Фу», — напугал. Вовка кинул в борозду между грядками тяпку и выпрямился. «По делу, или просто мимо проходил?» «Мимо проходил по делу», — объединил в своем ответе оба вопроса Иван. «Ты на ту сторону ходишь?» «На той неделе был. Я вот тоже собираюсь. Как думаешь, не заметут меня?» как дезертира. Ну, меня же не замели. А вообще, давай завтра вместе сходим. У меня тоже там кое-какие дела имеются. Так и уговорились. На завтра вечером пойдут, чтобы на той стороне с утра оказаться. А дома Ивана встречал очень довольный и говорливый отец. Он, как раз, с Ваниным пространственным артефактом разобрался, вот и торопился результатами похвастаться. Ты просто не представляешь, сын, какая шикарная штука из обычного внутреннего пространства в твоем артефакте получилась. Энергия там эквивалентна пространству, а энергии ты туда загрузил прорву. Считай, площадь размером с Евразию, если не больше получил. А такое большое пространство уже подразумевает наличие времени. Очень медленного времени, но тем лучше. Проще тамошние процессы моделировать. Я уже даже в свои портальные врата параметры маяка, отправленного в твой артефакт, ввел. Вполне корректно все работает. Правда, сам туда лезть, конечно же, не рискнул. Условия там должны быть очень специфичные. А обратно, каким образом из получившегося домена выходить? Папа, нужно, чтобы портал был двухсторонним. Я же сказал тебе, что возможность нахождения живых существ в том пространстве только теоретическая. Там могут вообще иные физические законы быть. Иные физические законы, это очень интересно. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 81 год, класс, боевой целитель, титулы, защитник расы, бонус использован, спаситель расы Флори, звероморфы, бонус использован, уровень 16, очки опыта до следующего уровня, 19 011 51 200, мана 2040 2040, первичные характеристики, сила 100 100, достигнут предел, дальнейшее повышение характеристики временно заблокировано. Ловкость 110, выносливость 102, интеллект 102, ментальная сила 4-10, свободных очков первичных характеристик 35, вторичные характеристики, живучесть 12, удача 62, наблюдательность 8, ментальная устойчивость 12, изученные конструкты, магический шпион, увеличение физических возможностей, увеличение мыслительных возможностей, универсальный щит, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 30, навыки, ранг новичок, общее число навыков 74, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, верховая езда, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, артефактор, студент, ментальный наставник, ранг мастер 2 и краткий уровень, управление земной твердью, отвод глаз, жулик, ментальный симбиант, эффективность симбиотической связи 8, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбианту, можно посмотреть на отдельной вкладке, глава 20, еще накануне, перед встречей с Вовкой, Иван нашел время, плотно обсудил тему развития необходимых навыков с отцом, тот сразу начал настаивать, чтобы сын по его стопам в артефактора развивался, ни один другой навык, из доступных Ивановым, не был обеспечен справочной информацией, и лишь класс с пространственного артефактора снабжался системой все новыми рецептами. В принципе, Иван и сам совсем даже был не против создания семейной династии по части артефакторики. Другое дело, сколько навыков для этого дела оказалось необходимо. Помимо собственно навыка артефактор, у отца класса артефактора пространственных артефактов, в процессе работы вдруг возникала потребность то в ритуалистике, то в знании рун, то в магии соответствующей специфике работы создаваемого артефакта. И это был, почти наверняка, не весь список. Ту же алхимию вспомнить. Явно, при ее применении можно будет изготавливать основу для артефактов более высокого класса. Чтобы стать достойным артефактором, пришлось сильно опустошить свою кубышку очков повышения уровня навыка. Их и так-то всего 30 оставалось, спасибо Бетазару, за его 30 сребренников. Иначе вообще бы ничего путного не получилось. Самого артефактора довел до уровня магистра, преодолев до того ранги мастеров второго и третьего уровня. Следом сопутствующие навыки повышать пришлось. Те, что у отца при последнем посещении духа разума скопировал. Правда, тут уж уровни мастерства чуток поменьше доводил. Ритуалиста и руниста, до второго мастерского. Эти навыки, по словам отца, просто жизненно необходимые, но пока вот так. Управление пространством аж до третьего мастерского уровня довел. Тут Ивану самому интересно было. Магия пространства и сама по себе может очень могучей штукой оказаться. А еще взял мастера по управлению ростом растений. Пока первый уровень мастера, дальше видно будет. От своей идеи вырастить Мелорна из фантастических книжек Иванов не отступился. Все вроде бы, нет, не все. Запала Ивану в душу идея заиметь свой собственный домен. И что с того, что в домене, случайно получившемся у него, выжить обычному человеку нереально. Иван же навык метаморфизма на такой случай имеет. Для пущей надежности развил его тоже до магистра. 5 очков развития уровня навыка не пожалел. Прикинул, что получилось и чуть не завопил от радости. Можно сказать, метаморфизм – навык легендарного уровня. Во-первых, смог черты лица немного изменить. Скорее всего, смог бы и не немного, но изменение собственного тела в жизни, в отличие от книжек, оказалось процессом очень небыстрым. Во-вторых, отчего он и обрадовался так бурно, в его системном интерфейсе предполагаемый срок остатка жизни полностью утратил цифры. Метаморфы высоких уровней, оказывается, вообще бессмертны. А дальше все улучшения начали приходить на ум по ассоциации. Жизнь продлять больше не надо, значит, дальнейшая трата очков первичных характеристик на выносливость совершенно излишняя. Важнейшей первичной характеристикой для повышения стал интеллект. Он за количество маны отвечал, а следом пришло воспоминание об имеющемся у него странном навыке укрепления источника маны. Почему странным? Да потому, что дальше ранга новичок улучшаться этот дар системы отказывался. А ведь так хотелось. Навык же, как и собственно интеллект, напрямую повышал количество маны, только намного более эффективно. Даже новичок ее сразу удвоил. Попробовал еще раз этот навык улучшить. Как ни странно, на этот раз получилось. Довел аж до второго мастерского, где дальнейшее развитие вновь заблокировалось. Впрочем, и так великолепно получилось. Теперь в интерфейсе следом за словом «ма» нашла совершенно фантастическая цифра. 16320. Можно, конечно, еще эту цифру немного поднять вбрасыванием в интеллект 35 очков первичных характеристик, имевшихся на данный момент в распоряжении Иванова, но толку будет именно что немного. Ивану на его нынешнем этапе развития и 16 тысяч маны с избытком хватит на все, а свободные очки первичных характеристик лучше вложить в ловкость. Подумал, да так и сделал. И остались у Иванова от всей его былой роскоши только 7 очков повышения уровня навыка. Да и те, скорее всего, скоро использовать придется. «Привет, Володя. Подготовился к походу?» – поздоровался Иванов с товарищем. «Так бы, скорее всего, Вованом поименовал, но поблизости от Михайлова в эту минуту сразу 3 девчонки крутилось». Решил более литературный вариант имени использовать. «Привет, а ты чего это?» «Налегке, все свое ношу с собой. Пошли, по дороге покажу». И они пошли, провожаемые очень внимательными взглядами 3 девиц-красавиц. Нет, реально красавиц. Особенно одна, та, что почти неотрывно на них с Вовкой таращилась. «А скажи мне, друг мой», — задал очередной вопрос Иван, когда они удалились на 100 метров. «Нет ли среди тех 3 дам, что тебя в путь-дорогу провожали будущей миссис Михайловой?» «Вот еще», — фыркнул Вовка. «Если хочешь знать, это Танька, моя младшая сеструха, со своими подружками. Мелкие, а уже такие язвы. И это они не меня провожали, а тебя высматривали. Очень уж много разговоров о тебе в нашем поселке после того, как ты новыми навыками людей отделил. Опять же родители у тебя в волшебном доме проживают. Не дать, не взять, таинственный принц, инкогнито. Значит, Танька, говоришь, эй, ты чего задумал? Сначала женись, после будешь такие бесстыжие фантазии в адрес моей любимой сестренки затевать. Вовка, конечно, шутил, но в каждой шутке есть. Ну, вы понимаете, Иван вот, например, понял, а потому быстренько перевел разговор на другое. А ты чего вообще в такую даль поперся? Продать наши товары, прикупить кое-чего. Вовка потряс в руке большой спортивной сумкой, в которой явно что-то звякнуло. Зелья что ли? И их тоже. Но я, в основном, специалист по сбору разных ингредиентов. Травы там разные, минералы.